В процессе подготовки ему стало абсолютно ясно, что роль международных алмазных компаний в бесконечно раздирающих африканских континент войнах трудно переоценить. Покупая по дешевке у бандитских формирований неограненные алмазы, они спонсируют конфликты, что ежегодно приводит к гибели тысячи людей. Важным источником информации об особенностях алмазного трафика для Цвика стала бывшая журналистка «Таймс» Мередит Ожелви Томпсон. Десятилетиями она освещала эту постыдную для цивилизованного общества тему в прессе. Удивительным образом, Ожелви Томпсон состояла замужем за одним из членов семьи «Де Бирс», крупнейшего игрока на рынке драгоценных камней. Цвик также познакомился с Сориусом Самуа, репортером из Фритауна, которому удалось запечатлеть втайне на видео сцены расправы повстанцев над мирным населением. С этими пленками он добрался до Лондона и предложил их BBC. Но телеканал счел материал несоответствующим западным журналистским стандартам. Тогда Самуа вернулся на родину и повторил свой опыт, на этот раз сняв еще более шокирующие документальные кадры. В итоге фильм Сориуса привлек внимание CNN, а затем был премирован BAFTA, Эмми и Пибоди. Сориус стал на кровавом алмазе официальным консультантом. Ди Каприо пришел на картину самым последним, когда стало ясно, что из второсортного приключенческого боевика Цвик хочет сделать крупнобюджетное политическое кино. Уорнер решил подстраховаться и подключить к проекту по-настоящему большую звезду. Местом съемок Цвик выбрал Мозамбик, страну немногим безопаснее Сьерра-Леона. Через 10 лет, в 2017-м, гражданская война уже вспыхнет в восточной провинции Мозамбика, главной проблемой которой, помимо нищеты на тот момент, являлась эпидемия СПИДа.